Кларенс молчал. Он даже не побледнел, посерел. На его лице выступил обильный пот, как будто мужчина не сидел спокойно в удобном кресле, а выполнял нечто изнурительное. Впрочем, так оно и было. Мне даже представить было страшно, какой гнет сейчас обрушился на его разум. Каждая секунда тишины оглушительным ударом пульса отдавалась в моих ушах. Я невольно вцепилась в ладони Ричарда, который не сводил напряженного взгляда с этой сцены противостояния двух менталистов. «Хорошо», — внезапно процедил сквозь зубы Кларенс. «Хватит, я понял, что вы сильнее меня». Норберг не переменил позы. По нему вообще было незаметно, что он только что выдержал тяжелейший мысленный поединок. Лишь улыбка, словно приклеившаяся к его губам, стала чуть шире. «Рассказывайте», — сухо потребовал он. «Зачем вы убили сестру? Она слишком наследила». Кларенс пожал плечами. «Мне вообще не нравилось ее дело с продажей альбомов и предоставлением девушек для развлечения богатеям. Нет, на первых порах это было неплохо. Это позволяло заработать много денег за короткий срок. Сколотить, так сказать, первоначальный капитал. Но я рассчитывал, что этот бизнес не продлится долго. Год, максимум два. Но сестра все никак не могла остановиться. Легкие деньги затуманили ей мозг. Я пытался ей объяснить, что девушки слишком хлопотный товар. Хлопотный и скоропортящийся. Они беременеют, они убивают себя. Они то и дело пытаются сбежать. Иногда какой-нибудь клиент влюблялся и пытался выкупить приглянувшуюся игрушку. Это было неприемлемо. Приходилось устранять эту проблему. К тому же такое количество девиц надо где-то держать. Надо закупать им еду, одежду. Приходилось привлекать людей со стороны. Мне все это не нравилось. ДР с его лавкой, Вайнер со своей пыточной камерой. Наше дело начало напоминать карточный домик. Одно неловкое движение, одно случайно оброненное слово, и все пошло бы прахом. Но сестра меня не слушала. Она была уверена, что мой дар менталиста позволит нам избежать любых проблем. «И давно вы этим занимаетесь?» — спросил Норберг, при этом его глаза холодно и страшно блеснули. «Нет», — Кларенс покачал головой. «Пару лет. Помните скандал, который разгорелся? Когда выяснилось, что ваши студенты забавляются, похищая с улиц девиц и насилуя их, а потом стирают им память. Эта история и навела нас с сестрой на мысль о быстром обогащении. Зачем кого-то похищать, зачем стирать память? Намного проще и безопаснее держать некоторое количество девиц при себе. Эдакий бордель вне закона, где позволено все и даже больше. Ребекка долго работала в семье Ириер. Она видела, как тяжело Вайнеру было сдерживать свои низменные потребности. Несколько раз он почти попадался, но всегда откупался. Деньги у него водились за счет продажи наркотиков. А Грегор? Грегор просто предпочитал не замечать этого. Думаете, он был невинной жертвой? Как бы не так. Он все знал, все понимал. А потом, когда наше дело уже начало приносить доход, пришел и потребовал долю. Мол, он поможет нам с поиском клиентов, ибо вращается как раз среди богатеев. Но мы должны платить ему процент от прибыли. Я передернула плечами. Да, ну и семейка. А я еще жалела Грегора. Нет, хорошо, что он погиб. Большого наказания по закону ему все равно не грозило. Возможно, штрафы, условные заключения, поскольку сам он этой гадостью не занимался. А так он получил по справедливости, за все искалеченные судьбы. Теперь понятно, почему Норберг не предотвратил его убийство. Хотя легко мог это сделать. «Вы ведь еще и артефактник, так?» — спросил на сей раз Фарлей. «Да», — Кларенс кивнул. «Если честно, это занятие нравится мне куда больше. Девица. Я уже сказал, с ними оказалось слишком много мороки. Корми их, одевай, следи. С амулетами проще. Но и денег они приносили меньше. Иногда я оказывал услуги представителям высшего света Гроштера. Выходил на них через Дейра или Вайнера, у которого работал дворецким. Что может быть проще? Легко и незаметно отправить в могилу престарелую бабку, которая никак не желает упокоиться и тем самым помочь наследникам в обретении финансовой независимости. Свести с ума строптивого родственника, который каждую неделю меняет завещание. Избавиться от неугодной невесты, наслав на нее заклятие безудержной страсти. А затем обнаружить ее в объятиях смазливого слуги. Конечно, я осторожничал. Брался за дело редко, лишь когда был уверен, что мое участие останется незамеченным. «Полагаю, одним из ваших последних клиентов был Аверил Мартыниус», — утвердительно проговорил Фарлей. Я нахмурилась было, услышав это имя, но тут же расслабилась. «Ах, да! Тот самый торговец, который пару месяцев назад ворвался в наше с Ричардом агентство и принялся потрясать передо мной чреслами». «Этот случай оказался моим первым провалом», — честно ответил Кларенс. «И я затаился. Моя интуиция подсказывала, что пора уезжать из Гроштера. К тому же, чуть ранее мне удалось внедрить вам в ауру следящее заклятие. Помог случай и граф Ириер, с которым вы накануне столкнулись на одном из званых приемов. Но вы обнаружили и обезвредили эти чары, после чего я всерьез заволновался. Два промаха подряд — это чересчур. Не сочтите за комплимент, господин Фарлей. Но вы заработали определенную репутацию в преступном мире. Каждый знает, что если не повезло привлечь ваше внимание, то лучше бросать все и бежать. Потому что вы не успокоитесь, пока не разберетесь в ситуации досконально и не найдете истинных виновников». По губам Фарлея скользнула даже не улыбка, лишь тень ее, но ему явно польстили слова Кларенса. И я его вполне понимала. Нет признания заслуг более искреннего, чем то, которое слышишь из уст заклятого врага. «И я готов был покинуть город немедленно», — продолжил Кларенс. Но Ребекка заупрямилась. И потом мне не нравилось то, что в Гроштере оставалось слишком много людей, которые были в курсе моих так называемых талантов. Вайнер, Грегор, Д.Р. «Рэйчел», — негромко добавил Фарлей. «Графиня-то?» — Кларенс презрительно фыркнул. «Не, для нее я всегда был обычным дворецким. Потому, собственно, она и приняла отравленный кофе из моих рук. Я воспользовался иллюзорными чарами даже тогда, когда передавал ей зачарованный медальон для мужа». Чем дольше говорил Кларенс, тем более не по себе мне становилось. Он с такой легкостью рассуждал о своих преступлениях и убийствах, как будто не видел в этом абсолютно ничего дурного. Воистину, не человек, а настоящее чудовище. «И вы решили избавиться от подельников?» Опять перехватил ход допроса в свои руки Норберг. «У меня не было другого выхода». Кларенс без малейшего сожаления или раскаяния пожал плечами. «К тому же моя упрямая сестра вздумала сорвать большой куш. Она видела, что брак Грегора и Рэйчел трещит по швам. Внушила графине мысль, что в случае развода та останется без гроша. Та пришла в настоящий ужас от этого. Потому что Вайнер хоть и спал с женой брата, но наркотик продавал ей по полной цене. Естественно, даже с одурманенными мозгами Рэйчел сообразила, что гораздо выгоднее ей стать богатой вдовой». Тяжело вздохнул и покачал головой, пожаловавшись. «Мне не нравилась затея сестры. Очень не нравилась. Я бы предпочел по-тихому расправиться с братьями и навсегда покинуть Гроштер. Ее план был слишком сложен. Но что куда важнее, его осуществление непременно привлекло бы внимание всего высшего света. Не каждый день убивают аристократов. А еще внезапное объявление внебрачной дочери. И завещание, написанное за пару недель до гибели. Согласитесь, любой бы заподозрил неладное. А расследование его убийства непременно привело бы к Вайнеру и его забавам. Ну а дальше вам, господин Икстон, не составило бы особого труда размотать весь этот клубок. Что, собственно, и произошло. Но Ребекка не хотела меня слушать. Она считала, что все пройдет как по маслу. Сначала Рэйчел убивает мужа, затем графиню арестовывают. Всплывает завещание на Клару, и мы получаем все состояние семейства Ириер. «Клара действительно дочь Грегора или Вайнера?» — спросил Фарлей. «Нет», — Кларенс негромко хмыкнул. «Магическое заключение, подделка. Хорошего качества, но все-таки. И это было очередным промахом моей сестры. Я пытался ее убедить, что фальшивку без проблем разоблачит любой эксперт, когда речь зайдет о наследстве. Но она опять не стала слушать меня. Ее самоуверенность раздражала меня все сильнее и сильнее. Увы, как моя сестра, она обладала иммунитетом к моему дару внушения. Поэтому мне приходилось мириться с ее выходками. Но все чаще я думал, что без нее мне будет легче, легче и спокойнее. Я начал ее ненавидеть. Чем дальше, тем сильнее. Потому что она не чувствовала опасности. Потому что она не слушала меня». Сделал паузу и добавил будничным тоном. «Да, в свое время Ребекка спала с обоими братьями. В юности она была красоткой. Но ей хватило ума не беременеть от этих извращенцев. Потом, правда, ей втемяшилось взять из приюта ребенка. Мол, захотела попробовать себя в роли матери. Я ей сразу сказал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя бы парня какого выбрала. Толка бы больше было. Можно было бы со временем привлечь его в так называемый семейный бизнес. Но кто в здравом уме привел бы в дом, где часто бывал Вайнер, симпатичную девочку? В итоге случилось, что случилось. Девчонка подросла, и Вайнер ею заинтересовался, но и сгинула с концами. Ричард по-прежнему держал меня за руку, поэтому я почувствовала, как он дернулся. Да что там, мне самой в этот момент захотелось вскочить с места и как следует врезать мерзавцу по зубам. Даже обычно невозмутимый Фарлей дернул кадыком, как будто хотел выругаться, но в последний момент сдержался. И только Норберг внимал откровениям Кларенса совершенно спокойно. Но на самом дне его зрачков мне почудился красноватый всполох звериного бешенства. «Благо, что Ребекка не особо переживала», — продолжил Кларенс. «К тому моменту она уже поняла, что не создана для материнства. Дети милые поначалу. Скорее сказать, когда спят и не капризничают. Но маленькие детки — маленькие бедки. Чем Лея становилась старше, тем больше возрастали ее запросы. Ей нужны были наряды, косметика. Она начала задавать неудобные вопросы. В общем, лично я вздохнул с облегчением, когда Вайнер увел ее. Она даже не сопротивлялась, глупышка. Напротив, была счастлива, уверовала, что вытянула выигрышный билет. И теперь богатый аристократ возьмет ее в содержанки, а то и сженится. Теперь уже я дернула Ричарда за руку, вцепилась в его ладонь так, что наверняка оставила кровавые полукружия когтей на его коже. Но мой компаньон даже не поморщился. Он смотрел на Кларенса так мрачно, как будто в мечтах представлял, как живьем сдирает с него кожу. «Если Клара не ваша племянница, то кто она?» — спросил Норберг. Ребекка познакомилась с нею в одной из своих поездок, когда выискивала новых девушек для нашего борделя, — спокойно ответил Кларенс. Сначала Ребекка планировала поступить с Кларой, как обычно, поступала с симпатичными девушками. Но потом заметила, что она чем-то похожа на Грегора. Собственно, тогда у нее и родился этот глупейший план. Как я уже говорил, мне не понравилась ее затея, но Ребекка настаивала. Я подумал, что это будет неплохим шансом для меня избавиться от балласта, в том числе и от сестры, которая уже надоела мне своим вечным непослушанием. Ребекка притворяла свой план в жизни, а я начал свою игру. Когда Грегор погиб, я избавился от Вайнера. До Дейра, правда, не успел добраться, его арестовали раньше. Но тот тоже носил медальон, над которым я поработал. Благодаря этому мне удалось внушить ему мысль о самоубийстве. Так же я поступил и с сестрой. Рэйчел я тоже решил устранить. Вот тут уже подвернулся удачный случай, которым я попытался воспользоваться. С частичным успехом. То есть Клара привезла графиню Рэйчел в дом Вайнера, будучи под вашим влиянием? Спросил Фарлей. «Нет», — с некоторой ноткой сожаления признался Кларенс. Решение приехать в дом Вайнера принадлежало целиком Рэйчел. У Клары не было амулета, зачарованного мною на послушание. Я не мог на нее воздействовать при всем желании. Как-то не принимал во внимание эту шмакодявку. Да и не уверен, что она послушалась бы. Все-таки чары подчинения хороши при личном общении. К тому же у этой девицы оказалась недюжинная способность к сопротивлению. И опять минус моей сестре. Не могла выбрать кого-нибудь податливее к ментальной магии. Как Дейра, к примеру. У Рэйчел что-то перемкнуло в голове, наверное. Отломки из-за отсутствия наркотика. Плюс известие о завещании. И новость о наличии внебрачной дочери у погибшего мужа. И я попытался этим воспользоваться. Грех было упускать такую возможность. Вряд ли вы меня поймете, но все же. «О, да, вы собирались одним махом убить целую кучу народа». Я все-таки не удержалась от ядовитого замечания. «Ну ладно, я понимаю, чем вам мешали Клара и Рэйчел. Про Фарлея и говорить нечего. Но чем вам Ричард, Орландо и я не угодили-то?» Кларенс медленно перевел на меня взгляд и улыбнулся. В кабинете Фарлея было тепло, даже жарко, но меня кинуло в крупную дрожь. В глазах Кларенса не было ничего человеческого. Он не испытывал стыда или раскаяния за все то, что натворил. Все эти убийства были для него совершенно обыденным деянием. Да что там, он даже сестру не пожалел, когда та осмелилась на ослушание. «Кстати, «Именно эта деталь вас и выдала», — проговорил Норберг. «Когда Агата рассказала о том, что вы предложили отравленный кофе абсолютно всем, кто находился в комнате, ладно, если бы яд был только в чашке графини, но вы добавили его в кофейник. Очень странный поступок. Вы ведь никак не могли предупредить Клару об этом. После смерти Грегора она почти постоянно была с Ричардом. Амулета связи, как вы сами сказали, на ней не было. Одним махом семерых убивахом. Жаль, что не получилось», — равнодушно обронил Кларенс. Я забулькала от возмущения. Наверное, вскочила и высказала бы этой мрази все, что о нем думаю. Но Ричард, предугадав мое желание, приобнял меня за плечи. Фарлей заметил это. Его зрачки сузились, но он ничего не сказал в ответ на это. «И как вы планировали избежать наказания?» — спросил Норберг, пока Фарлей буравил меня гневным взглядом. Спрашивается, и чего так взъелся? «Я не думал, что зайдет так далеко», — равнодушно сказал Кларенс. «По моим расчетам, на признании Рэйчел и ее последующей смерти все бы закончилось. Обезумевшая наркоманка сначала прикончила мужа, потом любовника. И так бы все и было, если бы не господин Икстон. А со смертью Дейра терялись вообще все нити. Но получилось так, как получилось. Очень неудачно для меня. И я решил виновницей выставить Ребекку. Сестру мне было жаль, конечно, но я много раз предупреждал, что она ведет глупейшую игру. Я даже не собирался скрываться от правосудия. Да, мол, хотел отравить всех, но был под ментальным воздействием сестры. Попробуй, допроси покойника. Ну, дали бы мне пару лет рудников, а скорее ограничились бы условным наказанием. Девушки меня не видели. Клара не подозревала о моих способностях. Впрочем, я все равно собирался устранить ее. Идеальный план». «Почему же вы хотели убить Клару?» — поинтересовался Норберг. «Я не люблю оставлять следов», — честно сказал Кларенс. «Клара видела меня в доме Вайнера. Клара носила на мне следы моего ментального воздействия. Мне это не нравилось. Чем меньше народа, тем более спокойно и защищено. А если честно, я все-таки надеялся, что отравленный кофе выпьют не только Рэйчел с Кларой, но и господин Икстон. О, его смерть послужила бы для меня настоящим подарком судьбы». Теперь уже Ричард вцепился в мою руку с такой силой, что я едва сдержала стон боли. Какой же негодяй. Честное слово, я никогда в жизни не встречала человека, у которого вообще нету понятия совести. И Клара, как я сказал, обладала повышенной устойчивостью к ментальному воздействию, равнодушно констатировал Кларенс. Она даже пыталась начать собственное расследование. Обнаружила в записях Рэйчел адрес потайного убежища Вайнера, где он развлекался с девицами. Набрала смелости и лично явилась туда. Я невольно вспомнила рассказ Лесси о некой девушке, которая дала ей воды и убеждала, что все будет в порядке. Уж не Клара ли это была? Судя по тому, как блеснули глаза Фарлея, он подумал о том же. А потом она выдала этот адрес властям. Сухо завершил Кларенс. Правда сказала, что всему виной Грегор. Но Эйжу было понятно, что любое расследование приведет ко второму брату. Нет, ей явно не стоило оставаться в живых. Я услышала, как Ричард с нескрываемым облегчением вздохнул. Увидела, как его лицо озарила короткая радостная улыбка. И я вполне понимала чувства своего компаньона. Клара не преступница. Бедная жертва, запутавшаяся в нитях всемогущего кукловода и вынужденная выполнять его приказы. И все равно она пыталась сыграть по своим правилам. «Мне становилось все сложнее и сложнее держать Клару в повиновении», — признался Кларенс. С этим надо было что-то делать. И делать срочно. Ментальные чары я не мог использовать, потому что Ребекка к этому времени была уже мертва. И у вас обязательно возникли бы вопросы, как такое получилось, если сестра якобы и была менталистом в нашей паре. Оставался только способ личного устранения. Но мне никак не получалось подобраться к Кларе. Рядом с ней постоянно ошивался этот тип. И с немалым презрением кивнул на Ричарда. Я услышала, как тот с приглушенным шипением втянул в себя воздух, но ничего не сказал. Однако на его губах по-прежнему угадывалась довольная усмешка. В этот момент Кларен зажмурился, сосредотачиваясь. Зеленые магические наручники на его руках вспыхнули особенно ярко. Я ожидала услышать вскрик боли, но Кларенс продолжал держать глаза крепко закрытыми. Его губы бесшумно и быстро шевелились, как будто он беззвучно произносил заклинание. «Не старайтесь», — сухо сказал Фарлей. С Клары были сняты все украшения. Если на ней и имелся амулет со смертельными чарами, то до девушки вы все равно не доберетесь. Кларенс открыл глаза и неверяще воззрился на блондина. На губах преступника пузырилась красноватая от крови слюна. Должно быть, эта попытка стоила ему действительно много сил. И я невольно восхищалась им. Колдовать в магических наручниках. Даже представить страшно, насколько это мучительно.